но лицо у Федора Никитича не злое. Просмотрев весь список учениц, Федор Никитич останавливается на последней фамилии – моей – и громко вызывает. «Яновская Александра, прошу к доске!» Задача, которую я должна решить, самая пустяковая. Я ее решаю, а потом объясняю вслух ход решения. Говорит Круглов, рассматривая то, что я нацарапала мелом на доске, и выслушав мои объяснения. Задача решена правильно. Но почерк, не цифры, а иероглифы. «Это что?» – тычет он указкой в одну из цифр. «Четверка». «Четверка? Это пожарная, не четверка. Пожарный с топором или крючком. Вот это что? Садитесь». Федор Никитич возвращается к своему столу, пододвигает к себе журнал, на секунду задумывается. «За решение задачи я бы вам поставил пятерку», — говорит он, словно соображая вслух. «Но из-за пожарников этих не могу поставить больше, чем 4 с минусом». «Четыре с минусом! Первая моя отметка — 4 с минусом!» Федор Никитич берет перо и собирается вписать отметку в журнал. «Нет!» — говорит он, глядя на меня своими горильдими глазами из-под нависшего над ними узкого лба. «Нет! И 4 с минусом поставить не могу!» «А 3 тоже не поставишь, мало!» 4 с 2 минусами. Вот это будет справедливая отметка. 4 с 2 минусами. А дома-то дома. Думает, что я здесь ловлю 5 с очком, как бабочек. Весь урок проходит для меня как-то смутно. Вслушиваться в то, что говорит Федор Никитич, что отвечают девочки, мне неинтересно. Я это знаю. А моя собственная 4 с 2 минусами давит меня непереносимо. В книгах часто пишут: «Она сидела, глотая слезы». Я не глотаю слез. Да и как это можно делать, если слезы льются из глаз, а глотать их надо вовсе горлом? Но я сижу, пришибленная своей неудачей. Я не обижаюсь на Федора Никитича. Конечно, он прав. Ведь и Павел Григорьевич, и Анна Борисовна 100 раз говорили мне, что у меня невозможный почерк. Но все-таки мне ужасно грустно. После урока ко мне подбегают Меля и Маня. «Ну что ты скисла?» – с упреком говорит Меля. «Радуйся, 4 получила». «Да, 2 минусами», — говорю я горько. «Все равно 4, мало тебе?» «Мало. Да ведь 4 — это хорошо. А мой папа говорит, надо все делать отлично». «Ну, знаешь, твой папа, его послушать, так надо ранец на спине таскать и на 1 пятерке учиться. Что за жизнь?» Маня хочет предотвратить ссору. Она мягко вставляет: «Мой папа тоже так думает. Что делаешь, как можно лучше делай». Меля не хочет ссориться. «Ладно», — говорит она мне. «Сейчас у нас большая перемена. Покушаешь — успокоишься. А после большой перемены — урок танцев. Вот ты и совсем развеселишься». Большая перемена. Из всех классов высыпают девочки. У всех в руках пакетики с завтраком. Все едят, разгуливая по коридорам. Но Меле это не нравится. Она хочет завтракать с удобствами. «Нет, нет, на ходу и собаки не едят. Печьюшки, за мной!» – командует Меля и ведет нас в боковой коридорчик, где в темном уголке около приготовительного класса стоит большая скамья. Мы усаживаемся. Когда мы с Мелей уходили из класса в начале большой перемены, мне показалось, что моя пара, Кандаурова, провожает нас тоскливым взглядом.